Собираясь отправиться в город, Кризалис полагала, что эта ночь будет необычной только для неё. Нимфа там уже бывала не один раз, а для Имага самостоятельные прогулки вопреки любым правилам были обычным делом. Меньше всего она ожидала, что и для жителей укреплённого поселения выдался особенный вечер. Кризалис была обычной серой пони в толпе. Имага изо всех сил старалась казаться её тенью, но ярко-зелёные глаза выдавали её. Нимфа нервно переминалась рядом с сёстрами. Появляться в городе, где все так или иначе друг друга знают, и не привлекать при этом внимания, было довольно сложно. Теперь, когда ей приходилось прикрывать ещё и сестёр, задача стала вдвое сложнее. С учётом нелюбимой ею и совершенно непредсказуемой мага, возможно, и втрое. Кризалис могла считать беспокойство сестры как книгу, ведь она и сама была склонна волноваться по любому поводу. Их проникновение в город прошло на удивление легко. Три кусочка темноты просто оторвались от ночного неба и проскользнули на сумрачные улицы. Кризалис отметила про себя, насколько уязвимым с воздуха оказался город. Она даже подумала, не стоит ли сообщить отцу. Никто не видел их превращения, потому что дома и переулки опустели. Стражники бережно затушили все уличные фонари. Весь огонь города стёкся в центр, став сияющим сердцем общины. Оставив лишь неудачливых часовых на стенах, все пони от мала до велика собрались на главной площади. Аликорны оказались в их числе, выдав себя за дальних родственников Доунблейза, прибывших с очередным караваном. Разбросанные по разным поселениям семьи собирались вместе в эту ночь, поэтому затеряться среди новых лиц было не так уж и сложно. Кризалис оставалось только мысленно похвалить нимфу за идеально выбранный вечер для запретной прогулки. Никто так и не поинтересовался их историей. Пони собрались тесным кольцом по периметру площади, переступали с ноги на ногу, восторженно переговаривались. Их взгляды были прикованы к освещенному факелами центру площади. Там, на невысоком помосте, стояло нечто очень большое и угловатое. Кусок плотной чёрной ткани скрывал предмет, но его очертания показались Кризалис угрожающими. На углах помоста были заблаговременно расставлены глиняные миски с дымящимися травами. Их резкий запах вызывал у аликорнов неясную тревогу. Кризалис расслышала, как немолодая пони за её спиной восторгалась, что в этот раз пугает как по-настоящему. Она сделала вывод, что происходящее на площади должно выглядеть страшным, и дымящиеся травы создавали нужную атмосферу. Вокруг помоста двигались несколько жеребцов в доспехах из грубого тёмного металла. Их шлемы венчали острые рога, а ноги от копыт до колен закрывали тяжёлые поножи, усеянные шипами. Насколько Кризалис смогла судить, в этом облачении пони шли в бой. Её разум почти непроизвольно показал ей уязвимые места в доспехах, на мгновение превратив пони в силуэты из размытых синих, фиолетовых и красных цветов. Вооружение жеребцов выглядело не слишком впечатляющим, а их защита безнадёжно проигрывала естественной броне аликорнов. Вспомнив чудовищ, с которыми ей пришлось бороться, Кризалис подивилась, как пони умудрялись выживать в большом мире. Наверное, поэтому они не могли продвинуться в развитии без помощи отца и его волшебства. Доспехи выглядели тяжёлыми и неудобными, но в силу привычки жеребцам они не доставляли особых проблем. Тем более впечатляющим выглядел их танец. Пони двигались вокруг помоста, совершая воинственные жесты. Невидимые за пределами освещенного круга музыканты задавали ритм стуком копыт по чему-то полому и деревянному. «Как ты сказала, это всё называется?» – шёпотом спросила Кризалис. «Ночь имён», – прошипела в ответ нимфа. «Что это значит?» – вмешалась в разговоры мага. «Вроде бы же ребятам дают новые имена, если они сделали что-то важное». И что, так каждый раз, когда сделаешь что-нибудь? Не унималась черная кобылица. Откуда мне знать? Раздраженно отмахнулась нимфа, не сводя глаз с разворачивающегося на площади действия. Кризалис поняла, что ее сестра неотрывно следит за одним из воинов. Присмотревшись, она узнала стража каравана, спасенного ее отцом. Тот, которого нимфа назвала Даунблейз. На этот раз он был облачен в гораздо более тяжелые доспехи, но ярко-рыжая грива выдавала его. Заметив нимфу, он улыбнулся, совершая очередной разворот и воображаемый удар рогатым шлемом. Аликорн в обличье белой пони улыбнулась в ответ. На шее воина поверх грудной пластины доспехов красовалось ожерелье из когтей лесного хищника. Все, что осталось от чудовища, сожженного магией отца. «Он носит на себе трофеи, которых не заслужил», — едва слышно проговорила Кризалис. «О чем ты?» — нимфа бросила настороженный взгляд на сестру. «Когти — это не его победа. Того хищника победил папа». Громкий звук рога погрузил площадь в молчание, прежде чем нимфа успела что-либо возразить. Ритм оборвался, а танцующие воины как по команде замерли и сделали несколько шагов в сторону толпы, образовав второе кольцо вокруг помоста. Они развернулись лицом к центру площади. Даунблейз стоял боком к нимфе, поминутно пытаясь рассмотреть ее боковым зрением. Рог протрубил во второй раз. Толпа расступилась, пропуская крупного коренастого пони. Его бурая, почти черная шкура разительно контрастировала со светлой сединой его гривы и длинных усов. Кризалис лишь немного напрягла зрение, чтобы разглядеть тяжелые морщины вокруг его серо-голубых глаз и сеть шрамов, так и не скрывшихся под жесткой шерсткой. Пони был облачен в защитный костюм из чешуи, точь в точь, как у ее отца, только побитый временем. На правом боку старика в ножнах на хитрой перевязи покоилось длинное оружие. Кризалис знала из рассказов отца, что оно называется меч, и было создано в очень далекие времена, совсем не для пони. И именно поэтому она безошибочно поняла, кто именно взошел на помост. «Мир всем пони!» – произнес глубоким хриплым голосом Гримснаут. Один из тех храбрецов, кто был частью отцовских экспедиций на север много лет назад. На несколько секунд площадь потонула в грохоте. Пони начали бить копытами о землю так неожиданно, что Кризалис пришлось подавить почти рефлекторное желание создать щит. Никакой угрозы не было, пони просто отвечали на приветствие. «Ночь опускается на мир. И чудовища выходят на охоту!» Снова заговорил старый пони, дождавшись тишины. «Но мы не боимся!» «Не боимся!» Хором воскликнули пони. «В эту ночь нет места страху!» Продолжил он, дождавшись тишины. «Потому что мы вспоминаем добрые дела тех, на кого возлагаем свои надежды!» «Надежды!» Новый взрыв голосов, к которому с видимым удовольствием присоединилась и мага. «Начинается ночь имен!» Гримснаут резким движением сдернул черную ткань загадочного предмета на помосте. Покров упал на деревянные перекрытия тяжелыми складками. В толпе раздались возгласы удивления, восторга и даже испуга. Огромный, продолговатый череп смотрел на пони узкими щелями пустых глазниц. Его прежний обладатель мог походить на птицу или на ящера. Ему было уже много лет, и кость утратила белизну, приобретя глубокий красновато-коричневый цвет. Длинные челюсти были широко распахнуты, а металлические распорки не давали им сомкнуть неровные, но очень острые зубы. Нос и надбровные дуги были покрыты рядами шипов разного размера. В черепе было нечто несуразное, неестественное, но при этом он продолжал излучать опасность даже в таком жалком виде. Зои было бы интересно посмотреть на это», – заметила Кризалис. «Да, непременно начала бы жалеть, что не увидела эту тварь живьём», – фыркнула нимфа. «Знаешь, мне кажется, что уродливость этих чудовищ сама по себе является поводом истребить их». «Не думаю, что пони способны на это самостоятельно». Старшая сестра говорила как можно тише, даже несмотря на то, что окружающие жители города были поглощены зрелищем. «Мне кажется, они этот череп где-нибудь на...» Кризалис не успела договорить. «Пусть те, кому принадлежит будущее, выйдут на свет!» Прогремел Гримснаут, продолжая удивительную церемонию. От сборища пони отделилась небольшая группа жеребят разных возрастов. Все они были укутаны в тёмные накидки, так что разглядеть их не было никакой возможности. Но одежды не могли скрыть их нерешительности. Кризалис решила, что для таких юных и слабых созданий гигантский череп в гнетущем рыжем свете факелов должен казаться очень страшным, а резкий запах дымящихся трав только усугублял положение. Смутные воспоминания о первом прикосновении холода большого мира промелькнули в памяти Кризалис. И ей показалось, что она понимает страх жеребят. «Пусть первый пройдёт по пути становления!» Обратился к ним Гримснаут. И как по команде из темноты снова донёсся ритм, на этот раз медленный. Дети замешкались, неловко толкаясь. Со стороны было не понять, спорили они за право пойти первым или наоборот боялись выйти вперёд. Наконец от группки отделилась одна из облачённых в плащи фигур. Позволив себе постоять ещё момент и набравшись решимости, она двинулась к помосту. Невольно подстроившись под ритм, она поднялась по ступеням. А потом, громко вдохнув для храбрости, нырнула в разинутую пасть мёртвого чудовища. В напряжённой тишине слышалось, как потрескивают факелы, и как рвётся об острые зубы ткань накидки. И мага подалась вперёд, искренне переживая за жеребёнка. Маленькая фигурка вынырнула оттуда, где у чудовища должна была начинаться шея. Её плащ, разорванный в нескольких местах зубами черепа, соскользнул на доски помоста. Рядом с Гримснаутом теперь стояла маленькая кобылка с бледной голубовато-серой шерсткой и тёмно-синей гривой. Кризалис подумалась, что её цвета похожи на облик нимфы, пусть они и не такие яркие. Всё тело и ноги маленькой пони были обвязаны разноцветными лентами, а в гриву старательно вплетены яркие шнуры. Кобылка улыбалась. В её единственном глазу светилось совершенно детское счастье. На месте второго виднелась лишь зарубцевавшаяся рана. «У неё...» – прошептала имага, прижавшись к старшей сестре. «Ты убежала в лес, чтобы найти отставшего от каравана младшего жеребёнка. Проведя целую ночь в его поисках, ты выжила и спасла его, заплатив за это высокую цену. Невзирая на свои раны, ты нашла в себе силы петь ему колыбельную всю ночь напролёт, прогоняя страх прочь». Гримснаут говорил очень серьёзно и торжественно, но в его словах сквозило отеческое тепло. «Твой подвиг станет путеводным светом для всех, кто потерял путь в темноте. Забудь своё детское имя. Отныне мы будем знать тебя под именем Кэндлсонг». Новая волна стука копыт. Рев горна. Обрезшая новое имя кобылица сияла ярче факелов. И только Кризалис всё никак не могла оторвать взгляда от шрамов на её лице. Ни на тренировках, ни во время сражения ликорны не получали таких ран. Ничего, что не затянулось бы на их бронированных телах. «Кризи!» – не унималась и мага. «А с нами такое может быть? Ведь ты же сделаешь так, что с нами ничего не случится!» «Я постараюсь!» ответила ей Кризалис, обменявшись неуверенными взглядами с нимфой. «Пока ты с нами, все будет хорошо! Это так здорово!» Ямага потерлась о ненастоящую шерстку старшей сестры. «И с мягкими пони все будет хорошо, пока мы есть, да?» «Конечно!» В это время на помост один за другим поднимались жеребята. Каждый проходил сквозь пасть чудовища, чтобы сбросить темный плащ и получить новое имя. Тем, что были покрупнее или постарше, приходилось двигаться очень осторожно, чтобы не пораниться о клыки. Мертвое чудовище оставалось опасным даже спустя столько времени. Каждое новое имя отзывалось ликованием толпы. Грим Снаут называл заслуги молодых членов общины пони. Кто-то открыл в себе талант, кто-то усерднее других работал в поле. Но среди этих мирных историй неизменно встречались те, что были связаны с опасностями большого мира. Первая кобылка все не покидала мыслей Кризалис. Что, если что-то подобное случится с кем-то из сестер или с ней самой? Непоправимые раны были для ликорнов чем-то немыслимым. Но, как убедилась Кризалис, в большом мире все менялось быстро и неожиданно. Сможет ли им помочь отец? И знает ли он как? Аликорн покачала головой, беззвучно укоряя саму себя в глупых мыслях. Конечно, отец знал. Он странствовал по большому миру, когда тот был еще опаснее, чем сейчас. А значит, у него наверняка было припасено какое-нибудь волшебство, чтобы вылечить такие раны. Магия исцеления. Кризалис поняла, что эта идея все больше захватывает ее. Нечто, что позволит приложить мощь аликорнов не только к истреблению чудовищ. Толпа вокруг нее неожиданно двинулась, заставив Кризалис вынырнуть из глубины собственных мыслей. Пони обступили помост, шумно поздравляя радостных жеребят. Дети, обвязанные пестрыми лентами, обнимали родителей и родичей из других поселений, хвастались друг перед другом и просто смеялись, оставив позади волнение. Воины поднялись на помост и накрыли дымящиеся плошки с травами глиняными колпаками, а несколько кобылиц в ярких нарядах принялись украшать череп гирляндами из цветов. Напоминание о жестоком и мрачном внешнем мире утонуло в буйстве красок. «А теперь, пока солнце не выгнало нас в поля и к работам, празднуйте!» Грим Снаут легко перекричал поднявшийся шум. Пони ответили дружным возгласом одобрения. Не прошло и нескольких минут, как прямо перед помостом, на котором все еще возвышался обвитый гирляндами череп, возникли тележки со всевозможными угощениями. Стражники двинулись вдоль улиц, зажигая фонари. Выбравшиеся на свет музыканты заиграли веселые легкие мелодии на деревянных барабанах и флейтах. Кто-то уже начал танцевать. «И теперь... нимфа!» Кризалис собиралась задать сестре вопрос, но обнаружила, что разговаривает с пустотой. Белоснежная пони уже стояла поодаль с рыжим жеребцом. Дон Блейз что-то говорил ей. Нимфа негромко смеялась в ответ. В глазах Кризалис они выглядели довольно странным подражанием семьям вокруг. Она представила себе нимфу в ее настоящей форме, черную, покрытую броней, более чем на голову выше крупного по меркам пони Доун Блейза. Получившаяся картина оказалась еще более странной. Она хотела позвать и мага, но и та исчезла. Окинув взглядом толпу, Кризалис обнаружила ее возле тележки с едой. Ее младшая сестра жевала какую-то мясную выпечку, что не мешало ей разговаривать с бледной кобылкой, первой взошедшей на помост. Они вели себя так естественно, что Кризалис не решилась вмешиваться. И это заставило ее подумать о том, почему она стоит здесь одна, среди веселья. В конце концов она решила, что отец был прав. Под черной броней ее сестры были такими же пони, как и жители города. «Магия!» – детский голос заставил ее вздрогнуть. Кризалис бросила быстрый взгляд в сторону нимфы, потом посмотрела на Имага. Никто из ликорнов не выдал себя. И только потом она обнаружила настоящий источник возгласа. Возле одного из факелов играли двое детей. Тёмно-серый жеребец и нежно-фиолетовая кобылка. Их игрушками были сшиты из обрезков ткани фигурки пони. Одна из них была обвешана кусочками коры, напоминавшими доспехи, а другая облачена в плащ из кусочка синей материи. К своему удивлению, Кризалис разглядела рог на лбу игрушечного пони. «Мой меч не может сразить его!» – воскликнул жеребец, потрясая палочкой рядом с игрушечным воином. «Нам нужна твоя сила, о великий чародей!» «Я сотворю колдовство!» Кобылка старалась говорить очень серьезным голосом. «Бум!» Она подняла куклу зубами и взмахнула ей, направляя рог в сторону своего противника, игрушечного чудовища из соломы и веток, переплетенных шнурками. Оно было сделано гораздо грубее фигурок пони, без особой любви, но Кризалис все равно опознала в нем подобие хищников, нападавших на караван. Она решила, что эти существа, должно быть, часто подстерегают пони в дороге. «Подожди, дай я покажу, какое на самом деле волшебство!» Жеребец положил воображаемый меч рядом со своей куклой, подобрал соломенного монстра и решительно поднес его к факелу. «Мама запрещает играть с огнем!» – попыталась остановить его кобылка. «Это же магия! Мне дядя рассказывал, как это выглядит!» Он видел, когда с караваном шел. «Стой!» Поздно. Огонь лизнул хвост соломенного монстра, и жеребёнок немедленно отбросил пылающую игрушку. Языки пламени жадно поглощали тело чудовища, но им было далеко до мгновенного и тотального испепеления, на которое была способна магия отца. Испугавшись собственного поступка, жеребёнок немедленно огляделся. Его взгляд уперся в Кризалис, внимательно наблюдавшую за игрой. Ни слова не говоря, он бросился бежать. «Но как же?» – хотела возразить его подруга, но жеребец просто ухватил ее за гриву и потянул за собой, не дав ей забрать игрушки. Проводив их взглядом, Кризалис подошла туда, где остались лежать две куклы. Соломенное чудовище, почти превратившееся в горстку черного пепла, догорало рядом. Аликорна наклонилась, чтобы разглядеть куклу, напоминавшую обликом ее отца. На синем плаще не было вышито никаких созвездий, но рог, сделанный из обтёсанной деревяшки, не оставлял сомнений. Она осторожно подтолкнула куклу копытом, переворачивая на другой бок. Один из швов, скреплявших лоскуты игрушечной шкурки, разошелся. Кукла была набита той же соломой, из которой было сплетено тлеющее рядом чудовище. Несколько секунд Кризалис пыталась осознать, почему эта маленькая деталь вызывает у нее беспокойство. Потом она посмотрела в сторону помоста, где и мага, и кобылка по имени Кэндл Сонг переговаривались о чем-то. Оплетенный цветами череп возвышался над ними, забытый радостными пони, словно дурной сон поутру. Но его пустые глазницы все еще смотрели сквозь лепестки, и Кризалис почудилась в них зябкая темнота севера и того, что ожидает их впереди. Стоило Аликорну моргнуть, и гнетущее видение исчезло, оставив ее стоять в свете факела над брошенными игрушками.